Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Боец, а ну сгоняй за спичками. Так я... Бегом, бегом, мухой! Здравия желаю, товарищ подполковник. Домой? Домой, Степан, домой. Давно бы уже пошел, так паек ждал. Больше часа, представляешь? Лодыри понабирали на склад. Ух ты, посмотри, как расстрелялись. Празднуют и празднуют, черти. Ох, и поймай этого именинника. Ладно, Степан, побежал я. Меня там уже заждались. К новоселью готовимся. Убираем, драем все. С новосельем тебя. Спасибо. А тут про эту историю все шумели. То было, то прошло. Сереж, и жене привет. Обязательно передам. Там будь поосторожней на путях. Сейчас должен московский скорый идти. Это сигнальный пистолет СПШ-44, или, проще говоря, ракетница. Выстрелы из ракетницы похожи на залп салюта, поэтому ее часто использовали не по военному назначению, а устраивали домашние фейерверки на праздники. Именно такой огневой заряд из ракетницы попал в зам командира вертолетного полка Сергея Варламова. Его китель мгновенно вспыхнул. Из-за болевого шока у Варламова случился сердечный приступ. Подполковник умер на месте. По версии следствия, кто-то устроил салют из ракетницы, и один из залпов по роковой случайности попал в замкомандира. Случившееся было похоже на убийство по неосторожности. Трагедия произошла возле воинской части, поэтому поиски стрелявшего начали оттуда. Руководство военной прокуратуры дало разрешение проводить следственные действия на территории части. Значит, командир экипажа отвечает за оружие, выданное со склада на борт? Так точно. По поводу боевых ракет и пулеметов, после учебного полета все возвращается обратно на склад. Вы сами видели. С боевой техникой на складе у нас полный порядок. Зато у вас непорядок с сигнальными пистолетами. Товарищ следователь, поймите, ракетница – оружие не боевое. Товарищ капитан, мне лекции читать не надо. Я разбираюсь в оружии не хуже вашего. Простите, я ничего такого не имел в виду. Начальник склада вооружения капитан Сысоев надеялся, что после осмотра вертолета следствие получит ответы на все вопросы. Он уверял, что ракетницы экипажи часто оставляют на борту после полетов. Там они и лежат. Что-то я пока ничего не нахожу. Где у вас обычно ракетницы хранятся? Первый Ми-8, который осмотрели, оказался без сигнального пистолета. Поймите, вертолет только вернулся с ремонтной базы. До этого он был в Афганистане. А сколько членов экипажа было на борту? Трое. Командир, правак, помощник командира и борттехник. Надо вызывать всех. Не получится. Они все в Баграме. Их пересадили на другой вертолет. Вынести сигнальный пистолет за территорию части мог кто угодно. На выходе досматривали только солдат. Для салюта, может, кто-то взял. На охоту берут. А на охоту зачем? В случае, если потеряется кто-то, сигнал подать. Потом обратно возвращают. Да и кому дома нужна ракетница? С нее ведь в цель попасть невозможно. Уверены? Старшего оперуполномоченного Чанцева заинтересовала фраза о том, что из ракетницы невозможно попасть по цели. Это для него прозвучало как вызов. Он считал себя метким стрелком. По мишени попал с 3 метров. О чем это говорит, Чанцев? Да. На убийство по неосторожности не похоже. Варламова стреляли в спину, в упор. Почему, черт возьми, из ракетницы? Странный выбор для убийства. Ракетница, как орудие убийства, вещь ненадежная. Огневой заряд не имеет четкой направленности, легко промахнуться. Можно ранить, но при этом человек увидит стрелявшего. В отличие от пистолета, раненого из ракетницы не добьешь, она однозарядная. Кроме того, вызвало подозрение то, что китель на подполковнике Варламове так легко загорелся. Ведь военную форму делали из огнестойкой ткани. А вы проходите. Извините за беспорядок. Ничего страшного. Я вообще не пью. Я тоже стараюсь. Вы ничего не подумаете про меня? Нет, нет, я ничего не подумал. Может, помянете со мной Сергея? Не-не, ни в коем случае. Вещи не успели разложить, Сергея. Ребенка отвезли к родителям. Я не знаю, чем я могу вам помочь. Голова совсем не соображает. Я понимаю. Но с нами вам придется говорить. Нам нужна хоть какая-нибудь ниточка. Кому мог мешать ваш муж? Недавно с нами произошла очень неприятная история. Мама! Мама! Открывай, слышишь? Это приказ. Тише. Нам придется взломать дверь. Алло, милиция? Давай, боец, начинай. Взламывать? Я неясно только что сказал. Взламывают дверь. Я с маленькими детьми. Приезжайте. Не подходить. Зарубаю на месте. В Афгане не убили, так тут прикончат. Ну и падла же ты, Юдин. Маш, ты думаешь, мне приятно это делать? У меня приказ. Не исполню, и что со мной будет? Ты должна освободить квартиру. Солдаты вещи вынесут. Мария Шпак, жена прапорщика, совершила самозахват пустой 3-комнатной квартиры в военном городке. Ночью влезла через окно. Мой Лешка под пулями. А это что, теперь в мою квартиру въезжать будет? Маша, ты пойми, у Варламова уже ордер на руках. В части все на его стороне. Подполковник в Афгане тоже был. У него ребенок сильно болен, ты же знаешь. Да мне плевать на его ребенка. У меня своих 2. Это не наше. Забери. В квартиру поднимай это обратно. Все остальное твое? Убью его. Голыми руками задушила бы. За то, что мои дети на улице из-за него. Итак, первая подозреваемая в убийстве подполковника Варламова Мария Шпак, жена прапорщика. После того, как ее выселили из захваченной квартиры, она вернулась в комнату офицерского общежития. Детей отвезла к маме в село. Неделю Марию Шпак никто из соседей не видел. Загадочная смерть замкомандира вертолетного полка Сергея Варламова. Недалеко от КПП военной части в него попала сигнальная ракета. Офицерский китель вспыхнул как факел. Попасть из ракетницы в цель даже с небольшого расстояния очень сложно. Следствие приходит к выводу: смерть Варламова – преднамеренное убийство. Стреляли сзади почти в упор. Под подозрение попадает Мария Шпак, жена прапорщика, которая угрожала Варламову из-за того, что тому удалось получить ордер на положенную ей квартиру. Вы что, будете все перерывать? Я бы сейчас на вашем месте об этом вообще не беспокоился. Где была в районе 8:30 вечером в четверг? Шла пешком с вокзала. Опоздала на последний автобус. К нам сюда после 8 вообще ничего не ходит. Кто-то это может подтвердить? Ну, вон картошка может подтвердить. Я картошку от матери везла на электричке. Никто мне не помог. Сама все доперла. А никого по пути с вокзала из знакомых не встретила, не? Алиби у Шпак не было. В офицерское общежитие Мария зашла уже около 10 вечера. Варламова убили около 8:30. Значит, у Шпак было 1.5 часа, чтобы выстрелить из ракетницы и успеть вернуться домой. КПП воинской части находился в 15 минутах ходьбы от общежития. Ну что, Машка? С Новым годом? Или как? Где взяла ракетницу? Леша из части в прошлом году в декабре принес. На Новый год стреляли. Да что тут такого? Тут ракетницы у каждого второго есть. Только вот не у каждого второго. Есть мотив убивать подполковника из ракетниц. Да не убивала я его. Все с тобой понятно. Давай сюда свои руки. Зачем? Меня что, в тюрьму? Я и без наручников сопротивляться не буду. Пока только отпечатки снимем. А потом будем решать, что с вами делать. Господи, позор-то какой. На ракетнице были отпечатки пальцев Марии и чьи-то еще. На день рождения стреляла, муж разрешил. Спросите у него. Мы спросим. А пока вам придется проехать с нами. В ближайшее время Алексея Шпака должны были отправить домой из Афганистана, но ситуация повернулась по-другому. Из-за действий прапорщика Шпака наказали. Уже был готов приказ об его увольнении. Во время телефонной связи с Афганистаном Алексей пытался объяснить, что он ничего не знал о планах жены по самозахвату квартиры. Муж уверял, сама бы она до этого не додумалась. Кто-то ее надоумил, но не он. Стойте! Керосин. И здесь тоже был керосин. Зачем вам столько керосина? Попросили принести. Кто попросил? Часовщики в городе, автомеханики. Некоторые даже для лечения просили принести. Говорят, его от рака пьют. Где взяли керосин? Леша из части приносил. Да все носят. Надо же как-то выживать. У него зарплата не подполковника. Добрый день. Добрый. Что у вас? Пока, к сожалению, глухо, Александра Ивановна. Был вчера у ШПАК. Оснований для задержания нет, но она мне не нравится. Здравствуйте. Добрый день. Это из химлаборатории по делу Варламова. Спасибо, можешь идти. О, вот это может быть интересно. При проведении физико-химического анализа обнаружены следы горючего вещества на спинке кителя, принадлежащего Варламову. Вот почему наш офицер вспыхнул как факел. Как это вещество попало на китель? А знаете, ШПАК сюда хорошо вяжется. Не поняла. Она продавала авиационный керосин. Я у нее пустые канистры вчера нашел. Хорошо, но как? Керосин попал на китель подполковника. Ну да, и почему Варламова не насторожил запах горючего, и он его надел? В летном полку у каждого, от рядового до командира части, дома хранилась бутылка или канистра авиационного керосина для бытовых нужд. Им выводили пятна от древесной смолы, чернил, масляной краски. Его использовали как растворитель и очиститель деталей механизмов. Версия о том, что подполковник случайно пролил на себя керосин, выглядела совсем неправдоподобно. Не почувствовать, что кто-то вылил ему жидкость на спину, он тоже не мог. И со слов жены Варламова, она действительно удаляла керосином пятно с кителя супруга. Светлана не могла четко вспомнить, смывала ли она потом керосин водой. Но с тех пор прошло около 5 дней. Могла ли ткань так пропитаться, что керосин не улетучился? Большой вопрос. У сыщиков по-прежнему не было ответа на вопрос о причине столь быстрого возгорания. В каком он был настроении, вы помните? Может, что-то сказал вам? Поговорили о том о сём. Спешил он. Из-за ПК задержался. А у вас насморка не было в тот день? Насморка? Нет, не было. От Варламова пахло горючим? Вы имеете в виду этим? Нет, не этим, а обычное горючее. Керосин. Керосином. Вы знаете, у нас на КП липа цветет. Так пахнет, знаете. Может, она мне все и перебила. А так у нас в части все керосином пахнут. Сами видите, летаем все время. Опросив военнослужащих, Чанцу выяснил, что в тот день Варламов мимо склада горюче-смазочных материалов не проходил. Был в столовой, в кабинете. За пайком на продсклад тоже не ходил. Я принес ему паек в кабинет. В кабинете был кто-то еще? Нет, он один был. Я отдал и все. Мне приказали быстро отнести. Может быть, на выходе кого-то встретили? Нет. От кителя подполковника пахло керосином? Не знаю, он в рубашке был, когда я зашел. А где китель висел? Не знаю, не рассматривал. Не помню. Все понятно с тобой. Ничего ты не знаешь, ничего ты не помнишь. Разрешите идти? Иди. Майор Кононенко. Вызывали? Кононенко рассказал, что одним из последних, с кем общался Варламов незадолго до убийства, был майор Юдин. Оказалось, что в недавнем прошлом Варламов и Юдин серьезно конфликтовали. Вражда разгорелась по вине жены Юдина и буквально из-за пустяка. Приятного аппетита. Спасибо, Серега. Что-то ты сегодня поздно. Из округа ждали звонка. Дождались. Так, чем нас сегодня кормят? Так, я не понял, почему одно яйцо? Кроме масла, хлеба, нарезки из колбасы и сыра, офицерам в столовой на завтрак полагалось 2 вареных Можете яйца. Можете мне объяснить, почему я, зам командира полка, должен разбираться по этому поводу? Разворовали всю столовую. Совесть имеете? Сегодня же будем разбираться с командиром части. Кто нас здесь пушует? Варламов! Людочка, дайте мне, пожалуйста, 1 яйцо. Ольга, жена майора Юдина, много лет работала заведующей летной столовой. Спасибо. Чувствовала себя здесь хозяйкой. Итак, кто у нас здесь офицер с 1 яйцом? Варламову приклеилась. Офицер с 1 яйцом. Да, я даже не знаю, что бы я на его месте делал. Это потом как анекдот стали пересказывать. Он где-то появится, а все переглядываются. А он еще больше раздражается. И все это из-за бабы разгорелось, заметьте. скором времени Ольгу Юдину вызвали к руководству и потребовали извиниться перед замкомандиром. Но она отказалась, утверждала, что ничего оскорбительного не имела в виду. Варламов тоже не отступил. В конце концов, Юдину вынудили уволиться. Повод найти было несложно. Заведующая офицерской столовой стала попадаться на хищение продуктов. Но даже после этого подполковник Варламов все равно не успокоился. Решил выжить и мужа Юдиной. Постоянно его унижал. Замкомандира полка переключился на мужа Ольги. Стал отыгрываться на нем. Видел твои карты полетов? Ты что, их по пьяни делал? Салага бы лучше справился с поставленной задачей. Исправлюсь, товарищ подполковник. Еще раз все пересмотрю. Да, и еще. Товарищ Юдин, не позорьте советские военно-воздушные силы. Затылок побрей. Сам не достаешь, жену попроси. Да. Ты понял, как из-за простого куриного яйца все завертелось? Офицерская война прямо. Но честно, на причину убийства как-то не тянет. Не скажи. Месть за унижение. Ну да. Интересная была бы история. Ага. Но Варламов и Юдин после Афгана как братья стали. Не больше 2 месяцев, как вернулись. Кто-то кого-то спас? Да. Варламова подбили, а Юдин под обстрелом спустился и всех вытащил. Спас от душманского плена. Убедительно. Угу. Но все равно майора Юдина проверить надо. Угу. Где он находился, когда с ракетницы в спину Варламову пальнули? А его, как назло, в командировку отправили. Куда-то аж в Литву. Слушай, давай-ка я поговорю с одним офицером. Они в столовке вместе за одним столиком сидят. Тот, что историю про яйцо рассказал? Ага. Он самый. Алло? Майор Кононенко? Оперуполномоченный Чанцев беспокоит. Есть пару вопросов. Готов ответить. Вы помните, в день убийства Варламова майор Юдин был в части? А когда ушел? Когда ушел, точно не скажу. В последний раз его видел за обедом в столовой. Это я хорошо запомнил. Там такая история произошла. Как борщ, товарищ подполковник? Главное, что без волос. Главное, чтобы там не было. Твою дивизию, майор! Ну хорошо, хоть не кипяток. Мне завтра на ковер командиру китель весь в борще. У меня знакомая хорошая есть снежинки. Попрошу, чтобы по-срочному почистили. Пара часов и китель как новенький. Серьезно? Так быстро сделают? Старшего сержанта Волошина отправили на машине в химчистку. Через пару часов он привез чистый китель Варламова. «Снежинка» и «Чайка» – самые распространенные названия советских химчисток. Как и все заведения сферы услуг, они подчинялись Республиканскому министерству бытового обслуживания населения. Начиная с середины 60-х, граждан стали активно призывать пользоваться услугами химчисток. Это удобно, недорого и освобождает массу времени для общественно полезных дел. По словам посыльного, после химчистки китель имел резкий запах. Но старший сержант Волошин сказал, что так пахнут все вещи из химчистки. Понимаете, почему химанализ показал горючее на кителе? Это пятновыводитель из химчистки. Надо уточнить состав. Так я и так знаю. У меня бабка в химчистке работала, еще заказы на дом брала. Приносила white spirit. Теперь вы понимаете, почему китель на подполковнике вспыхнул, как факел? Химчистка. Как все просто. Надо все-таки съездить в эту химчистку. Возьмите у них справку о составе вещества. Чистая формальность, надо приколоть к делу. Хорошо. Сегодня и доложу. Ну, сегодня не надо. Сегодня я уйду пораньше. День рождения в Гочеле. Ого. Так с именинницы много, как говорится, не пейте. Алло. Здравствуйте. Следователю позвонила вдова Варламова Светлана. Просила срочно приехать. К ней вот-вот собиралась явиться Мария Шпак, причем не объяснив, что ей надо. Это очень насторожило Варламову. Хорошо. Алло, это я. Я не смогу прийти пораньше. Ты извинись перед гостями. Ты думаешь, я очень рада? Маша, я не понимаю, что тебе от меня нужно? Я еле на ногах стою. Я пришла за своим. Здравствуйте, я следователь Семашко. Очень приятно. Я Мария Шпак. Здесь в квартире остались мои вещи. Я пришла их забрать. Нет здесь ничего твоего. В той комнате. Мы можем туда пройти? Это все Сергей для родственников привозил. Служившие в Афганистане советские офицеры получали валютные чеки, которые отоваривали в спецмагазинах. Но дешевле обходились товары, которые продавали афганские торговцы. Их ввозили старыми караванными путями из Пакистана. В обратном направлении транспортировали опиум или героин. В обмен на свои продуктовые пайки советские офицеры брали у местных торговцев магнитофоны. Из Афгана офицеры также везли женские дубленки. Одну дубленку можно было выменить за 3 гранаты. Что тут ваше? Надо поискать среди этой афганской контрабанды. Ой, Маша, только не надо. Можно подумать, что твой ничего из Афгана не привозил. Мария, что конкретно вы забыли в этой квартире? Дубленку. Нету твоей дубленки. И не было никогда. Да как же. Вот она. Положи на место, это не твое. Мое. Да, она треснет на твоей заднице. Женщины, прекратите. Боже мой. Чуд. Жены военных. Овчарка офицерская. Колхозница. Чья дубленка? Я когда заселилась сюда, увидела в этой комнате вещи. Поняла, Варламов завез сюда свои манатки. Увидела эту дубленку афганскую, всегда хотела такую. Решила под шумок ее забрать. Я уже спокойно по району не могу пройтись. Да ты ж сама виновата. Шушукаются за спиной. Убийцей меня сделали. Позорище. Эта дубленка мне компенсация. Ух ты, какие мы слова знаем. А что это там в свертке? Ну, это вопрос к экспертизе. А вообще-то героин. Давайте поговорим, ну, чтобы она не слышала. В квартире замкомполка подполковника коммуниста Варламова нашли наркотики. Они были спрятаны в афганской дубленке. Эта находка заставляла посмотреть на дело совершенно под другим углом. Что такое наркотики, правоохранители знали еще с царских времен. Но понятие наркотрафика только-только входило в обиход. Крупный поток наркотиков пошел из Афганистана и был налажен военными. Следователь Семашко видела такое количество героина впервые. Она понимала, мотивы убийства Варламова могут быть совсем иными, чем первоначально считало следствие. И ей предстоит распутать целый клубок преступлений. Справку про вайтспирит я вам не выдам. И точка. Спички есть? Поджигайте. Не горит. Что это? То, чем мы удаляем пятна. Вайт-спирит? Ну, мне кажется, молодой человек, вы застряли в гостях у своей бабушки. Сейчас 83-й. Я помню. Пятна уже давно не удаляют вайт-спиритом. Мы давно пользуемся перхлороэтиленом. Безопасный и негорючий. Ногтями пахнет. Лаком для ногтей. Ну да. Можете отлить мне немного этого средства? Мне для уголовного дела надо. Можете взять, даже и не для дела. Жена вам будет благодарна. Не будет. Оно другому сейчас пятна выводит. Значит, китель Варламова вспыхнул не от средства для химчистки. Кто-то пропитал его горючей смесью позже. Вы понимаете, у нас ребенок сильно болен. Сергей для него привозил все самое лучшее. Лекарства, деликатесы, всякие игрушки. Я вас как мать понимаю, но все-таки, Светлана, вы уходите от вопроса. Да-да. В общем, Сергей привозил с Афгана технику, ковры. Дубленки это я не помню, честное слово. Это Машки шпак дубленка. Я вам говорю, семейка у них еще та. Муж ее в Афган канистрами водку возит. Своим же в 10 раз дороже продает. А ваш нет. Я вам клянусь, Сергей был честным офицером. Да, привозил всякое барахло, но у него были свои принципы. Наркотики? Да никогда. Загадочная смерть замкомандира вертолетного полка Сергея Варламова. Недалеко от КПП военной части в него попала сигнальная ракета. Офицерский китель вспыхнул, как факел. Следствие считает, что кто-то пропитал форму горючим материалом. Выясняется, в день убийства на китель подполковника случайно пролил борщ майор Юдин. Чтобы загладить свою вину, взялся быстро отправить вещь в химчистку. Когда китель вернули, он имел резкий запах. Оперативник предполагает, причиной быстрого возгорания мог быть пятновыводитель. Но оказалось, что средство для удаления пятен, применяемое при чистке, не горит. Китель кто-то пропитал горючей смесью уже после чистки. Чанцев вызвал старшего сержанта Волошина, который ездил за кителем Варламова в химчистку «Снежинка». Ты помнишь, какой запах от кителя был? Да, помню, я вам уже говорил. Давай, нюхни. Кажется, вот этот. В бутылке был перхлоэтилен, который Чанцев взял в химчистке. В другой – авиационный керосин. Кому китель отдал? Майору Юдину. Итак, Варламов вышел из части в 20.10. Химчистка закрывается в 18.00. От нее до части ехать максимум минут 30. Паек солдат занес Варламову в 19.45. Кителя на нем еще не было. То есть полтора часа китель был у майора Юдина. Но Юдин утверждал, что он стоял в очереди за пайком на продскладе. Извините, мне тяжело говорить. Мы с ним в Афгане такое пережили. Спасибо. Мы можем продолжать. Вспомните, пожалуйста, когда вы отдали китель Варламову? Как старший сержант привез, так и отдал. Больше с Серегой мы не виделись. Я пошел на продсклад. Варламову принесли паек в кабинет. То есть, когда стреляли Варламова, вы стояли в очереди за пайком? Так точно. Тем временем Чанцев получил интересную информацию от соседки Варламовых, которая только вернулась с дачи. В день, когда Шпак захватила квартиру, она наблюдала за всем. Сначала на лоджию влез парень. Высокий, такой плотный. А потом Машке помог. А почему вы не вызвали милицию? К соседям ломятся. Вдруг воры? Так я думала, это новые соседи. Дверь захлопнулась и без ключей. У нас часто такое бывает. К тому же, я знала, что кто-то должен вселиться. И потом, Машку-то я знаю хорошо. Меня другое смутило. Когда уже дверь открыли изнутри и начали вещи заносить, Ольга Юдина Машке помогала. Это бывшая зав. Офицерской столовой, ее там еще выгнали из-за случая с яйцом. Мне через дверь все слышно. Ольга Юдина Машке говорит: «Тебя с детьми никто не выселит. Варламова давно надо проучить». Когда Марию выдворяли из квартиры, соседка тоже все слушала под дверью и смотрела в глазок. Парень тот, высокий, плотный такой, из части оказался. Он был в форме солдатской, я его узнала. Он мне еще глазок рукой закрывал. А этот парень высокий сержант? Подождите, не перебивайте. Юдин с солдатами Машку выселял, понимаете? Жена подначивает, а муж выгоняет. Это как? Этот парень высокий, у него был шрам? Ага, да, был. На лице шрам. Чанцев понял. Речь идет о сержанте Волошине. Слишком часто он в этом деле мелькал. Китель Варламова из Снежинки привез, помогал Марии Шпак захватить квартиру, а потом сам дверь ломал. Это тумбочка Волошина? Давайте, доставайте. Юдину от старшего сержанта Волошина. В объяснительной Волошин признавался, что он украл в части прибор ночного видения. Ночью в условленное время он перекинул его через забор своему товарищу. Его засек майор Юдин. В части об этом случае ничего не знали. Юдин историю скрыл. Ты писал? Я. А почему записка у тебя? Ты вообще разговаривать умеешь? Ты, похоже, двух слов связать не можешь. Диктовали? Кто? Можешь не отвечать. Если записка на имя Юдина, а в части не знали, значит, он диктовал. А это уже сговор. Он меня трибуналом пугал. Сказал, отдаст, если все сделаю. Значит, сделал, раз отдал. Так разве я знал, он обещал, что все нормально будет? Слушай сюда. Из ракетницы стрелял? Угу. Когда Варламов будет идти домой, пальни так, чтобы он от страха обделался. А он не того? Дурак. Это ж не пуля, не убьет. Носом нырнет и все. Морду расквасит и домой. Понял. Какие гости на борту? Полетаем? Товарищ майор, вы подозреваетесь в организации убийства подполковника Варламова. Что? Если б не эта война, в Афган летели, на ножах были. Попали в передрягу. Я его выручил. Он благодарен был. Помирились. Я наладил канал поставок наркотиков из Афганистана. И очень нуждался в надежном прикрытии. Ну и признался, что в дубленке везу. Долю предложил. Ну что, брат, с возвращением на родину? Ты мне зубы не заговаривай. Я пока заберу это. Сдашь меня? Юдин, отчаянный ты человек. Соображаешь плохо. Так ты в деле? Юдину казалось, что Варламов выжидал. Товар не отдавал, но и не спешил никуда заявлять. Майор не мог понять, какую игру ведет подполковник. Я пытался по-хорошему договориться. Сказал первый раз: забирай все, он молчал. Аванс за товар Юдин давно получил. Покупатели требовали героин. Проблему нужно было решать. Жена Юдина подговорила Марию Шпак захватить квартиру, на которую у Варламовых был ордер. Юдин знал, что Варламов уже завез туда вещи. Он был уверен, что дубленка с героином там, но просчитался. Когда вломились в квартиру, ее там не было. Мне Варламов говорит, я остановлю преступление. Остановлю. Больше ничего не скажу. Я понял, либо прокуратура накроет, либо покупатель прибьют. А может, он не собирался вас сдавать? Захотел бы, сдал бы. Вы же сами говорили, боевое братство. Говорю. Вы ведь борщ специально на него прокинули. Китель после химчистки так вонял, что никто и не понял, что я его керосином. Сложно. Керосин, ракетница. А как бы я дал боевой пистолет срочнику и сказал: найди, пальни в подполковника. Ракетница в части — это как новогодняя игрушка, к ней серьезно никто не относится. Это как салют. Уже после убийства Варламова Юдин подослал Марию Шпак в квартиру подполковника. Она должна была найти ту самую дубленку, в которой из Афганистана перевозили наркотики. Старший сержант Волошин, который выстрелил в подполковника, был осужден на 12 лет. Майор Андрей Юдин получил 15 лет лишения свободы за соучастие в убийстве и контрабанду наркотиков. Подозреваемая Мария Шпак, она единственная, для кого вся эта история закончилась хорошо. Мария дождалась мужа из Афганистана, его восстановили в звании прапорщика в рядах вооруженных сил и вскоре дали квартиру.